Глава 6. Танцуют все. Кэсси собралась выслеживать кого-нибудь подозрительного. Но по твердому мнению Чеса, если кто и привлекал внимание на балу, так это она сама. И вроде оделась как скромница, в серую блузку и черные брюки, а все равно глаз не оторвать. В том, как она двигалась, как улыбалась, как сияли ее глаза, была настоящая магия. «Похоже, вечер будет спокойным», — заметила мастер Шу, оглядывая танцующих. Несмотря на то, что у большинства уже начались каникулы, в зале хватало народа. Ребята держались группами по факультетам. Девушки с бытового танцевали, игриво стреляя глазками. Артефакторы собрались у стенки и что-то бурно обсуждали, перекрикивая музыку. Боевики прыгали в центре зала, встав в кольцо, как будто проводя ритуал по вызову некроса. В целом все и правда выглядело обычно, но Чес сильно сомневался, что обойдется без потрясений. Кэсси ввела его в курс своего нового плана, и Чес, устав с нею спорить, махнул рукой. Пусть делает все, что хочет. Сделать зелье из лжицы? Вперед, Кэсси Рок. Напоить им всех на балу? Действуй, милая. Устроить допрос с пристрастием всех, до кого дотянутся ее нежные ручки? Чес приглядит, чтобы ей за это не влетело. В бесшабашном сумасброде Кэсси иногда мелькала какая-то логика, и Чес допускал вероятность, что ее план сработает, но особо на это не надеялся. В прошлый раз он погиб, потому что не был готов, а теперь встретит опасность лицом к лицу, и кто бы ни ждал его, он пожалеет. Если только Чес не сделал это сам. Проклятие становилось сильнее. Каждый раз с приближением полнолуния оно пыталось взять над ним верх. Прежде Чес держал зверя под контролем, но рядом с Кэсси все его животные инстинкты просыпались. Может, все дело в ней? Братья Джага обступили Кэсси с двух сторон, и она рассмеялась, запрокинув голову. В прошлой версии реальности он вроде их побил. Может, стоит повторить? «Принести вам что-нибудь выпить?» — предложил он коллеге. «Да, пожалуй». Не отказалась мастер Шу. «Только не слишком крепкая. Не хочу потерять голову». Она многозначительно улыбнулась, словно намекая, что вовсе не против потерять ее с кем-то вдвоем. Но Чес лишь кивнул и направился через танцпол к барной стойке. Музыка гремела, отдаваясь в ушах, запахи разгоряченных потных тел били в ноздри, сладкий аромат духов окутал его плотным облаком, в носу защипало, и хрупкая блондинка перегородила дорогу. «Мастер Гроув!» Обрадованно воскликнула она, как будто только его и ждала. «Потанцуем?» Тонкие ручки легли ему на грудь, но он отодвинулся. «Нет, Шерил, я на работе». Она вспыхнула смущенной улыбкой, затрепетала ресницами. «Вы помните, как меня зовут?» Только потому, что она фигурировала в воспоминаниях Кэсси, которые Чес тщательно законспектировал. «Хорошего вечера». Пожелал он и подошел к краю стойки. Кэсси беспощадно флиртовала с братьями Джага, и у тех чуть ли не пар из ушей валил. А напитки, стоящие перед ним, приобрели характерный голубоватый оттенок. Кэсси уже умудрилась добавить им лжицу. Впрочем, из ее рук они выпили бы любую отраву. «До дна!» — провозгласила она, поднимая свой стакан. Братья опрокинули рюмки и синхронно мотнули стриженными головами. «Кэсси, ты такая страшная!» Томно сказал Яргин и вытаращил глаза. «Ты чё?» — возмутился Зоргин и сгреб его за шиворот. «Кэсси хуже всех в этом зале!» Кулак Ярга угрожающе сжался. «Так, стоп!» — скомандовала Кэсси, разводя их руками. «Один вопрос. Вы хотите убить мастера Грова?» «Да!» — выпалил Ярг. «Непременно сделаем это!» — подхватил Зорг. «Я имел в виду, что мы расправимся с ним бесщадно!» «Это будет легко!» — сказал Ярг. «Ведь он такой хилый, никчемный!» Ярко заметил Чеса, нависшего над братом, и поспешно добавил: «Мастер Гроув, это чистая правда. Вы отвратительный педагог. Мы с братом только и делаем, что смеемся над вами». Зорг обернулся, побелел от ужаса и пропищал: «Брат хотел сказать, что вы просто червь». «Да, я хотел сказать именно это». С отчаянием воскликнул Ярк, замахнулся на Зорга, и Чес, подхватив за шкирку обоих, выволок их из зала и выставил за дверь. «Через минут 5 вас отпустят», — сказал он братьям. «Сплошные мышцы и тестостерон. Вряд ли лжица будет действовать дольше». «А сейчас трусцой к парку и обратно, ясно?» «Мутно», — Буркнул Зорг и поспешно убежал в ночь. «Мастер Гроув, вы...» Чес захлопнул дверь перед носом Ярга, не желая выслушивать, как еще его обзовут. Но на душе стало теплее. Кажется, братья Джага искренне его уважают. «Что там такое голубенькое наливают?» Поинтересовалась мастер Шу, привстав на сыпочки и пытаясь разглядеть, что происходит за стойкой. «Принесете и мне?» Следующей жертвой Кэсси стала та самая блондиночка, неспешно потягивающая лазурный коктейль. «Я мигом», — пообещал Чес, вновь двинувшись к барной стойке. «Если сейчас будет драка, то Кэсси, пожалуй, сильнее». Но Чес отчего-то был уверен, Шерил не из тех, кто дерется честно. Кривозубые братья Джага оказались ни при чем. Но я их особо и не подозревала. В прошлый раз мастер Гроув легко с ними справился, не получив при этом ни единой царапины. Шерри тоже не тянула на убийцу. Я попыталась представить ее, вырывающую сердце Гроува тонкими пальчиками с розовыми ноготками, и поморщилась. Но Рита уже налила коктейль с лжицей и поставила перед блондинкой. План был поить всех без разбора, и подруга не отступала от него ни на шаг. «А ты чего здесь?» — спросила Шерри у Риты. «Где бармен?» «Его отправили на плановую диспансеризацию», — ответила она. «Доктор Шменги своял нам справку, и бармена мы нейтрализовали. Пусть пройдет осмотр. Легкое кровопускание не навредит». «А Кэсси оказывает мне дружескую поддержку», — добавила Рита, хотя все было совсем наоборот. Шерри с подозрением осмотрела голубоватый коктейль, понюхала, отпила глоток. Но даже если она не убийца, теперь есть шикарная возможность узнать, зачем она настойчиво толкает меня к Кайлу. Я так и спросила. «Ну как же?» — протянула Шерри. «Ты моя дорогая подруга. Я желаю тебе только добра». Мы с Ритой переглянулись. Может, лжица еще не подействовала? «Ты считаешь Кайла подходящим для меня вариантом?» — недоверчиво уточнила я. «Конечно», — заверила она. «Вы созданы друг для друга. Беги к нему со всех ног. А я, если что, помогу Рите». Я покусала губы с подозрением, глядя на Шерри, которая невозмутимо цедила коктейль, обхватив соломинку пухлыми губками. Перегнувшись через стойку, шепнула... «Ты сколько ей добавила?» «Пару капель», — тихо ответила Рита. «Но она вон какая тощая. Ее бы и с одной унесло. Спроси еще что-нибудь». «Шерри!» — повернулась я к блондинке. «Ты знаешь о том, что Кайл помолвлен?» «Помолвлен? Какой ужас!» — округлила она глаза. «О, Кэсси! Но тогда тебе тем более стоит поторопиться. Кайл изменит свое решение. Он бросит невесту ради тебя, вот увидишь». «А может, у нее какой-нибудь нейтрализующий амулет?» — предположила Рита, склонившись ко мне. Я собиралась спросить что-нибудь еще, но между нами вклинились парни с боевой. «Девчонки, что пьем? Отличный вечерочек, Кэсси!» «Шерри, красотка, давно не заходила, а я скучал». «Я тоже», — улыбнулась она, игриво стрельнув темными глазками. Еще тройка парней втиснулась слева от меня. Рита разлила напитки, щедро сдобренные лжицей, по стаканчикам. «А чего все синие?» — поинтересовался один с подбитым глазом. «В тон твоему синяку!» — хмыкнул другой. Стаканы опрокидывались один за одним, и, улучив момент, я спросила... «Это мастер Гроув так тебя отделал? Небось, хочешь ему отомстить?» Парень с фингалом уставился на меня с явным недоумением, а потом признания, исправленные лжицей, полились одно за одним. «Да Гроув — самый поганый препод в нашей шараге. На его занятиях сплошная скука. Хоть бы его заменили. Ему надо учить девчонок на бытовом». «Ты что несешь, красавчик?» «Он назвал меня красавчиком?» В голосе прозвучал настоящий ужас. «Да я тебя...» Парни сцепились, а я прикрыла глаза рукой. «Гроув — козел!» — доносилось до меня. «Кто это сказал? Я пожму ему руку. То есть да, а еще поцелую». Рита вздохнула и покачала головой. «Да, план так себе», — поняла я и без слов. «Зато мы теперь знаем, что Гроув популярен и пользуется авторитетом», — заметила она. «А вот тебя он терпеть не может, Кэсси», — заметила Шерри, покачивая ножкой. «Это видно невооруженным глазом, как его кособочит, стоит тебе появиться рядом. То ли дело Кайл, он от тебя без ума и наверняка очень чуткий в постели». «Пробовала?» деловито уточнила Рита. «Я? С Кайлом?» Шерри возмущенно фыркнула. «Никогда! А вот тебе, Кейси, стоит к нему поспешить. А то так и останешься старой девой навеки вечные». «Сдалась тебе моя девственность?» Не выдержала я. «Кто здесь девственница? Я могу легко решить эту проблему». Пробасил еще один парень с боевки, придвигаясь ко мне. Рита плеснула ему лжицы, и он выпил до дна. «Будем решать ее всю ночь напролет, и ты охрипнешь от восторга». «Вот брехун», — усмехнулась Рита. «Я всего лишь пытаюсь заботиться о тебе, Кейси», — проворковала Шерри. «Ты заслуживаешь самого лучшего. Поэтому я и ратую за Кайла». Стакан в ее руке опустел, и лжица должна была подействовать. «Обязана, просто...» Шерил постоянно мне лгала, вот я и не уловила разницы. «Ты хочешь убить Гроува?» — спросила я. «Да», — подтвердила она и округлила глаза от удивления. «Что ж, значит, и Шерри вычеркиваем из подозреваемых. А лжица явно действует, иначе так бы она и призналась. Но выходит, если перевести с неправды, Шерри считает меня взорвавшейся простушкой. Она как змея пытается укусить меня из-под тишка побольнее». Она в курсе помолвки Кайла, и она с ним спала. Шерил спрыгнула со стула и побежала в сторону дамской комнаты. А я дернулась было за ней, но наткнулась на Фрэнка. Вот мой главный подозреваемый. И сейчас я его раскручу. «Если ты думаешь напоить меня лжицей, как остальных, то зря надеешься», — сказал Фрэнк Рите, отодвинув от себя стакан. «Я только что слышал, как парень с боевки признавался в любви самому жирному из наших ботанов. Два других сцепились и орали, как они сейчас нежно погладят друг друга по милым, приятным лицам. Гроув вытащил всех на улицу, но кое-кто успел получить. Зачем это все? Какой-то эксперимент?» «Вроде того», — невозмутимо подтвердила Рита. «Проверяю стойкость убеждений под влиянием искажающих зелий для курсовой по менталке». «Лжица не зелье», — заметил Фрэнк. «Если разбавить ее напитком, то зелье», — заявила Рита. «Чего придираешься? Я бы твою курсовую разнес в пух и прах». «А я и не перед тобой ее защищаю». Пока она пререкалась, я ненавязчиво придвинула стакан к Фрэнку. Вдруг все же выпьет, забывшись. Он и правда взял стакан в руку, и я затаила дыхание. Но Фрэнк вылил голубое содержимое в раковину по ту сторону барной стойки. Что ж, его допросить лжицы не получится. Надо придумать что-то еще. «А ты, Кейси? Что ты тут забыла?» Фрэнк повернулся ко мне. «Вроде бы у тебя намечается свидание с Кайлом. Я, собственно, поэтому и пошел на этот отстойный бал. Кайл настойчиво просил меня не возвращаться до самого утра». «Вот она. Моя возможность разузнать о Фрэнке побольше, пусть и не от него лично. Я точно знаю, что дома его сегодня не будет. Почему бы не устроить обыск?» «Так что, свидание сорвалось?» — уточнил он. «Нет». Ответила я, «Все в силе, я уже ухожу». Рита вздернула брови, но комментировать не стала. А я, улыбнувшись Фрэнку и помахав подруге, поспешила через изрядно поредевшую на танцполе толпу и вышла на улицу. «Сумасшедший дом!» — жаловалась мастер Шу, вздымая руки к ночному небу. «Что за безобразие? Честер, твои методы не помогают. Допустим, ты их связал, но это не остановит агрессию». Гроув применил уже знакомое мне заклинание, рассадив парней пучками вдоль клуба. Но они даже так умудрялись драться. Вышло даже хуже. Теперь они не могли разбежаться, тесно связанные друг с другом. «Эй, парни!» Гроув свистнул, привлекая внимание. «В напитке попало искажающее зелье, понятно? Все, что вы наговорили, на самом деле ложь. Вы собирались сказать противоположное». «То есть этот урод обозвал меня уродом?» Возмутился один из боевиков, туго спеленатый чарами. «Я не понял, а что бы тебя устроило?» Поинтересовался другой. «Красавчик – плохо, урод – еще хуже». «А не надо оценивать человека по внешности!» Запальчиво выкрикнул тот. «А как тебя еще оценивать, тупица?» «Кажется, действия лжицы закончились», – прокомментировал Гроув, подойдя ко мне ближе. «Что-нибудь выяснила?» «Ничего полезного». Вздохнула я, но я хочу устроить обыск у главного подозреваемого. Ты со мной? Мастер Шу тем временем растерла ладони, и зеленоватое свечение окутало парней легкой дымкой. «Прости меня», — с сожалением произнес один. «Я не хотел тебя оскорбить». «Нет, это ты прости», — сказал другой, шмыгая носом. «Я ранил твои чувства». Все опять загалдели, но интонации изменились. Теперь все клялись вечной дружбе и рвались пожать руки. «Ментальное вмешательство высшего порядка, да еще и на группу лиц», — удивился Гроув. «Мастер Шу, вы меня поражаете». «Значит, вы, Честер Гроув, явно меня недооценивали», — фыркнула она, поправляя волосы. «Просто это куда эффективнее, чем ваши солдафонские методы». «В дамской комнате драка!» — выкрикнула девушка, выглянув из клуба, и мастер Шу, страдальчески застонав, поспешила туда. Гроув взмахнул руками, расплетая чары, но парни не спешили расходиться. Они все обнимались, хлопали друг друга по плечам, кто-то предложил организовать братство и уже обсуждал кодекс. Такого не было ни в одной реальности. Я даже не знала, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. Вдруг я своим вмешательством с лжицей заронила зерно долгой и крепкой дружбы. Из ночного мрака вылетели братья Джага, взапревшие и разрумянившиеся от быстрого бега, и я от неожиданности шарахнулась к Гроуву. «Вы двое», — сказал Гроув, — «следите за порядком. Если кто получит травму, к доктору. Ясно?» «Ясно», — ответили они и, переглянувшись, радостно повторили: «Очень ясно». «А ты теперь расскажи толком, какой у нас план», — сказал Гроув, увлекая меня от клуба на дорожку, освещенную редкими фонарями. «Мы идем к Фрэнку», — сказала я. «Он живет с Кайлом». «С тем самым», — уточнил он, и я как-то сразу вспомнила крестик, обведенный в кружок возле имени Кайла. «Да», — ответила я, — «с которым у меня сегодня планировалось свидание. Кайл попросил его переночевать в другом месте, так что Фрэнка дома не будет». «А сам Кайл?» «А он сейчас ждет возле моего дома», — вспомнила я. «Ищет, куда я запропастилась, так что нам никто не помешает». До домика Кайла мы добрались быстро, и Гроув толкнул дверь, не постучавшись. «Никого, как я и говорила. Игристое вино, жестковатая утка, букет роз — все как всегда. Только теперь со мной другой мужчина».